Глава 28, 246. Ужасающий удар сабли. Гао Ян показал удивленное выражение лица, он не мог понять, что происходит. В тот момент, когда он почувствовал подозрение, на огромном стволе дерева внезапно появилось лицо. Оно открыло рот и закричало от боли. Дерево сильно затряслось, и три ветви спустились и подняли Гао Яна, как руки. Затем они понесли его к его огромному рту. Гао Ян не смог вовремя среагировать на это. Он тяжело боролся в воздухе, издавая много шума. Тем не менее, он ничего не мог сделать. Ся Чэнь нашел такую сцену забавной. Он срубил сотни деревьев, но не встретил ни одного духовного дерева. В тот момент, когда Гао Ян сделал ход, он нашел духовное дерево. Он не знал, была ли такая удача хорошей или плохой. Молниеносное уклонение, крикнул Ся Чэнь, и где-то рядом с Гао Яном ударила молния. Ся Чэнь появился, и на его лунной тени вспыхнул холодный свет, когда он отрубил две ветви, цепляющиеся за Гао Яна. Гао Ян немедленно приземлился с выражением ярости. Его огромная сабля загорелась огненно-красным свечением, и он разорвал темный рот духовного дерева. Хучи. Внезапно из земли показались два корня. Они поймали ногу невнимательного Гао Яна и подняли его в воздух. Бум. Вспыхнувший свет сабли сменил направление и разрубил другое дерево. Это дерево мгновенно загорелось и превратилось в пепел. Это показало, насколько ужасна сила его сабли. Тем не менее, Ся Чэнь не мог быть обеспокоен этим. Этот человек был типичным мышцей без мозга. Сильное боевое мастерство, но недостаточный интеллект. Пу. Изо рта духовного дерева вырвалась алая ветвь и пронзила воздух. Это вызвало звуковой бум, когда она мгновенно появилась перед Ся Чэнем. Ся Чэнь пережил этот ход в прошлом, когда был в мрачном лесу. В то время он мог только увернуться. Однако этот шаг уже не стоил упоминания перед ним. Взмах сабли, вспышка холодного света, и более быстрая, чем звук, ветка дерева была разрезана пополам посередине. Хотя она была быстрой, Ся Чэнь был быстрее. Полет на крыльях, линия разреза. Прорвись для меня. Свет на белоснежном лезвии сабли исчез. Ся Чэнь очень быстро двигался в воздухе. Несколько веток деревьев, которые цеплялись за него, хватали только воздух. Ся Чэнь ударил духовное дерево. Через мгновение духовное дерево сломалось посередине с громким грохотом. Затем оно превратилось в обычное дерево. После того, как духовное дерево умерло, корни дерева, цепляющиеся за Гао Яна, упали вместе с ним. Он удалил два корня дерева на своей лодыжке, чувствуя себя очень подавленным. Однако, когда он увидел, что Ся Чэнь продолжает двигаться, он мог только взбодриться и встать. После этого они продолжали использовать один и тот же метод, чтобы срубить все деревья в окрестностях. Они нашли спрятавшихся духовных деревьев, прячущихся среди деревьев одно за другим. После предыдущего опыта Гао Ян усвоил урок. Прежде чем атаковать, он обращал внимание на ветви деревьев на земле и в воздухе. Только когда он приближался, он ударял изо всех сил. Эссенция атрибута огня была естественным врагом духовных деревьев. В дополнение к свирепым боевым техникам пика Цаньдуань, Гао Ян мог легко убить духовное дерево самостоятельно. Что касается Ся Чэня, ему было еще проще. Он бесцельно двигался в воздухе. Ветви духовных деревьев вообще не могли его поймать. Когда он приближался к ним, он разрезал их пополам своей саблей. Хотя с духовными деревьями было трудно иметь дело, они были всего лишь пиковыми демоническими зверьми 4-го ранга. Если бы они не были скрыты, у них не было бы большого преимущества перед святым. Вскоре к нему присоединились Юн Касинь и другие. Через 4 часа окружающие их духовные деревья были полностью раскрыты и уничтожены. Когда ученица Пика Гангю увидела двух мертвых учеников, на ее лице появилось угрюмое выражение. Это прискорбно. Старший брат Лю и младший брат Ван. Они умерли незаслуженной смертью. Их смерти были действительно незаслуженными. Если бы они не снизили свою бдительность, они могли бы уклониться от внезапной атаки духовного дерева. К сожалению, это было просто если. После того, как они отдохнули и восстановили эссенцию, команда продолжила путь. На этот раз все приняли слова Юн Касинь близко к сердцу, они все время сохраняли свою бдительность. Ведь уже был пример того, что могло пойти не так раньше. Духовное чутье Ся Чэня превратилось в круг и распространилось в окрестности. Он сканировал окрестности, но ничего не обнаружил. Он пробормотал про себя. Странно, почему эта черная фигура не появилась. Неважно, он в конце концов появится. Мне просто нужно следить. Пробормотал Ся Чэнь, забирая свое духовное чутье. В тот момент, Когда он забрал свое духовное чутье, шар черного дыма вышел из-под земли. Невероятно бледный человек медленно появился. Он пробормотал про себя. «Какое сильное восприятие! Я был почти обнаружен. Я должен быть более осторожным, иначе я не смогу выполнить миссию мастера». Еще 9 шаров черного дыма также появились из-под земли. Один из теневых демонов не удержался и спросил: «Старший брат, это всего лишь несколько человеческих святых. Нужно ли нам быть такими осторожными?» Первый теневой демон, который вышел, показал выражение гнева на своем лице. Он отругал его: «Заткнись, я уже говорил это раньше, пока они не наткнутся на алую демоническую змею, тебе не разрешено делать ход. Тем не менее, ты все равно осмелился не повиноваться моим приказам и приказал духовным деревьям сделать ход. Из этого существа исходила ужасающая ци убийства. Теневой демон, который говорил, не мог не дрожать. Он не смел говорить снова. В темном лесу темные демоны предстали перед человеком, одетым в одежду кровавого цвета, крайне почтительным образом. Однако, когда одежда была тщательно осмотрена, она вовсе не была одеждой. Она была кровью, которая извивалась вокруг. Его лицо, даже вся фигура, казалась расплывчатой. Алый мужчина сказал хриплым голосом: «Я помню, как говорил действовать, когда они будут у алой демонической змеи. Я только ненадолго ушел. Кто принял это решение?» Один из теневых демонов не мог не чувствовать страха. Он опустился на колени и сказал дрожащим голосом: «Мастер, я действовал вслепую, не задумываясь. Я хотел убить их всех и представить их мастеру. Это не вина старшего брата». Алый мужчина сказал: «Неважно, дай мне 2 трупа. Когда они достигнут алой демонической змеи, действуйте. Эти люди необычные люди. Если у вас нет полной уверенности, не раскрывайте себя. Помните, что в этом пространстве каждый из вас, кто умирает, ослабляет лорда-генерала демонов. Вы все живете для лорда-генерала демонов, а не для себя». Теневой демон, стоящий на коленях на земле, неоднократно благодарил этого человека, словно ему было дано общее прощение. «Спасибо, мастер, спасибо, мастер. Вот их тела. После того, как мы их откопали, мы использовали секретную технику, чтобы сохранить их, они очень свежие». Алый мужчина несколько раз рассмеялся, затем указал пальцем на труп. Через некоторое время кровь в трупе вылилась и переместилась на тело мужчины. Красное свечение непрерывно мерцало. Кровь на поверхности мужчины непрерывно бурлила. Через некоторое время 2 трупа медленно встали. Сцена была невероятно странной. Первоначально эти 2 были основными учениками павильона Небесной Сабли. Тем не менее, они встретились с алым мужчиной и сказали дрожащим голосом, не фокусируясь на глазах: «Мастер, довольно хороший материал, это стоило моих усилий, чтобы переделать вас». Алый мужчина странно рассмеялся. Он выстрелил в 2 алыми каплями крови. Секретная техника клана крови, небольшие демонические изменения. Алый шарик крови вошел в их лбы мгновенно. Первоначально бледные лица этих 2 приобрели цвет. Свет в их глазах становился все ярче. Раны на их телах слились воедино. Они были неотличимы от обычных людей. Их глаза были полны уважения, когда они смотрели на алого мужчину и сказали: «Мастер, каковы ваши приказы?» Алый мужчина махнул рукой и сказал лидеру теневых демонов: «Я временно передам тебе контроль над этими 2 кровавыми трупами. После того, как ты завершишь свою миссию, верни их всех, особенно девушку в белой одежде и мужчину с фиолетовым светом на теле. 2 их тела должны быть очищены. Они не должны потерять руки или ноги. Было бы лучше, если бы вы могли поймать их живыми». «Да, мастер, я обязательно выполню инструкции мастера». После того, как Сиачен и остальные столкнулись с духовными деревьями, они все ближе и ближе подходили к центру леса. В конце концов, им мешали демонические звери. Однако с помощью духовного чутья Сиаченя они были подготовлены заранее. Можно сказать, что они не были в реальной опасности. Гао Ян использовал свою саблю, чтобы получить демоническое ядро 5 Гуранга от демонического зверя. На его лице было довольное выражение. Он засмеялся и сказал: «Даже если я не смогу убить каких-либо демонов, этих демонических ядер уже достаточно, не будет проблем с их заменой на более чем 1000 духовных камней низшего ранга. Если бы только были пиковые демонические звери 5 Гуранга, ценность демонического ядра была не ниже, чем духовного ядра. На самом деле, оно было даже немного выше. Кроме того, чем выше ранг демонического ядра, тем больше разница в цене, чем увеличение духовного ядра того же ранга. Обычное полное демоническое ядро 5 го ранга стоило 100 духовных камней низшего ранга. Пиковое демоническое ядро 5 го ранга стоило 1000 духовных камней низшего ранга. Что касается демонического ядра 6 го ранга, оно стоило 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Тогда цена пикового демонического ядра 6 го ранга резко возрастет до ужасающего уровня. Это потребовало бы сотен тысяч духовных камней низшего ранга. Однако, по пути, они встречались только с ранними демоническими зверьми 5 го ранга. Они были примерно такими же сильными, как человеческий святой средней стадии. Были также некоторые средние демонические звери 5 го ранга. Тем не менее, они не столкнулись с каким-либо пиковым демоническим зверем 5 го ранга. Мухен проклял: «У тебя действительно грязный рот. Пиковый демонический зверь 5 го ранга примерно такой же сильный, как король низшей стадии. Кроме того, они еще сильнее в этом пространстве. Они были бы такими же сильными, как король средней стадии, по крайней мере. Если мы действительно столкнемся с одним из них, мы не уверены, сможем ли мы спастись. Тем не менее, ты думаешь о его убийстве. Ты, должно быть, устал жить». Гаоян убрал демоническое ядро и смущенно улыбнулся. «Я просто сказал это. Мы действительно ни с кем не столкнемся. Даже если мы действительно столкнемся с одним, моя огромная сабля не стоит там даром». Демонические звери, которых они встретили по пути, позволили Гаояну полностью продемонстрировать свою силу. Надо было сказать, что боевые техники пика Цаньдуань были действительно чрезвычайно жестокими. Даже среднему демоническому зверю 5 го ранга было трудно справиться с мощным ударом Гаояна святого средней стадии. Когда ранний демонический зверь 5 го ранга был поражен им, он был серьезно ранен. Его тотальный боевой стиль изменил все впечатление о нем, он был не таким плохим, как прежде. Сиачень засмеялся и проигнорировал ссору двух. Он также получил довольно хороший урожай. Он убил 20 ранних демонических зверей 5 го ранга самого среднего демонического зверя 5 го ранга. Если он поменяет все демонические ядра на духовные камни, у него будет 2 или 3 тысячи духовных камней низшего ранга. Когда Сиачень увидел, что Юн Кусинь стоит в боевой готовности, он почувствовал, что это странно. Он спросил: «Старшая сестра Юн, ты не извлекаешь какие-либо демонические ядра?» Юн Кусинь безразлично сказала: «Демонические ядра 5 го ранга не могут быть обменены на большое количество духовных камней. Просто разделите их между вами, тебе не нужно заботиться обо мне». Глава 29, 247. Большая змея. Все вспотели внутри. Эти ядра стоили несколько тысяч духовных камней низшего ранга. Тем не менее, Юн Кусинь не заботилась о них вообще. Как странно. После того, как они очистили поле битвы, Сиачень продолжил разведывать их путь. К настоящему времени все знали, что у Сиаченя была какая-то сенсорная боевая техника. Таким образом, они чувствовали себя уверенно, позволяя Сиаченю идти вперед. Через некоторое время Сиачень внезапно остановился. На его изначально спокойном лице было очень серьезное выражение. Когда Юн Кусинь увидела, что с выражением лица Сиаченя что-то не так, она спросила: «Что не так? Есть ли демонический зверь, блокирующий путь?» Сиачень молча кивнул. Он горько улыбнулся и сказал: «Эти грязные слова сбылись. Впереди стоит демонический зверь, и, исходя из его ауры, это, по крайней мере, пиковый демонический зверь 5 го ранга. Это может быть даже ранний демонический зверь 6 го ранга». Когда все это услышали, их цвет лица стал совсем бледным. Все они смотрели на Гаояна с убийственным взглядом. Чжан Ли сказал с плохим настроением: «Вот твой шанс выступить, иди убей его, мы будем ждать здесь хороших новостей». Гаоян сказал смущенно: «Я просто говорил это небрежно, ты не можешь винить меня за это». Выражение лица Юн Кусинь не изменилось, она просто спокойно спросила: «Можешь ли ты сказать, что это за демонический зверь, можем ли мы обойти его?» Сиачень покачал головой: «Я не могу понять, что это за демонический зверь. Я могу только сказать вам, что это огромная змея. Область, которую охватывает его аура, очень обширна. Если мы хотим передвигаться по ней, не привлекая, это займет как минимум день. Поскольку у некоторых демонических зверей были очень сильные ауры, это могло привести к размытым изображениям при использовании духовного чутья. Следовательно, Сиачень не смог понять, что это за демонический зверь». Юн Кусинь думала около 10 секунд, прежде чем быстро принять решение. «Так как мы не можем обойти его, тогда мы будем бороться с ним. Мухен, Чжанли, Гао Ян и Ечень пойдут со мной. Остальные будут ждать здесь дальнейших приказов. Из оставшихся 8 человек эти 5 человек были самыми сильными. Остальные 3 человека были немного слабее. Они не смогли бы справиться с пиковым демоническим зверем 5 Гуранга или 6 Гуранга. Иногда, если бы было слишком много людей, они не смогли бы получить огромное преимущество. Они могут даже тянуть остальных вниз. Трое также поняли намерения Юнкисень. Они не выражали никакого недовольства и добросовестно оставались на прежнем месте. Под руководством Юнкисень 5 осторожно пошли к неизвестному демоническому зверю. Когда они приблизились, аура и давление пикового демонического зверя 5 Гуранга становились все более и более очевидными. Было даже трудно дышать. У Гао Яна было неприглядное выражение, когда он сказал: «Возможно, это не пиковый демонический зверь 5 Гуранга. Мы могли бы иметь дело с демоническим зверем 6 Гуранга здесь. Невозможно, чтобы аура демонического зверя 5 Гуранга достигла такого ужасающего уровня. Она уже доходит до того, что мы чувствуем удушье». Чжанли слабо улыбнулся. «В таком случае, что ты предлагаешь? Если ты боишься, никто не будет заботиться о тебе». Гао Ян возразил: «Когда я сказал, что боюсь, я просто констатировал факт». Перед началом боя они уже начали спорить. Юнкисень сильно нахмурилась и сказала холодным голосом: «Все, заткнись. Мы еще даже не начали сражаться, а вы уже спорите. Вы бросаете себя, вы устали жить». Слова Юнкисень были очень эффективными. После того, как она заговорила, Чжанли и Гао Ян немедленно замолчали. Они только смотрели друг на друга. «Ечень, как ты думаешь, каковы наши шансы на победу?» Юнкисень повернулась и спросила Сяченя, который шел позади. Сяочень немного подумал и сказал: «Если это пиковый демонический зверь 5 Гуранга, у нас есть шанс 50%. Если это будет демонический зверь 6 Гуранга, у нас будет всего 40% шансов на победу». На самом деле, была еще одна вещь, которую Сяочень еще не сказал. Если бы он включил темную фигуру, скрывающуюся в темноте и тайком нападающую на них, их шансы на победу стали бы еще ниже. Выражение беспокойства промелькнуло на нежном лице Юнкисень. Она пробормотала: «Надеюсь, это всего лишь пиковый демонический зверь 5 Гуранга». Грохот. Как раз в этот момент земля внезапно начала дрожать. Все они распространяли свою энергию, чтобы стабилизировать себя, а также стать более бдительными. «Кака! Кача!» Звук ломающихся деревьев эхом звучал в ушах каждого. К сожалению, они явно чувствовали, как большое существо приближается к ним на высокой скорости. Юнкисень спокойно сказала: «Опасность, отступаем». Все они выполнили свои техники движения, отступая в лес. Хучи. Черная тень направилась на самого медленного человека, Мухана. Тело Мухана зарилось пурпурным светом, и он закричал: «Перемещение 7 звезд». Он мгновенно исчез и появился на вершине дерева. Взрыв. Был очень громкий звук. В следующую секунду на ровной земле появилась огромная глубокая яма. Она была около 10 метров в ширину и несколько сотен метров в длину. Что касается ее глубины, ее нельзя оценить глазами. Мухен вдохнул холодного воздуха. Если бы это ударило его, независимо от того, насколько сильным было его тело, он получил бы значительные внутренние травмы. Просто мысли об этом заставили его вздрогнуть. Воспользовавшись этой возможностью, все ясно взглянули на демонического зверя. Это была черная змея длиной около 200 метров. Его чешуйки сверкали холодным черным светом. Половина его тела была в вертикальном положении. Его алые глаза были похожи на 2 ярких фонарика на темном ночном небе. Его огромный рот открылся, и раздвоенный язык несколько раз высунулся наружу. Когда половина его тела была в вертикальном положении, он был выше 100 метров, выше, чем деревья в лесу. Все были как муравей перед ним. Сяочень был поражен. Он пробормотал: «Это змея алой короны». «Нет, это не так. Корона еще не выросла. Она все еще незрелая». Несмотря на это, после того, как она стала демоническим зверем, она приобрела силу раннего демонического зверя 6 Гуранга. Когда алая демоническая змея увидела, что Мухен внезапно исчез, она казалась очень злой. Ее алые глаза пронеслись по земле перед ним. Затем она увидела Гао Яна, который держал в руках огромную привлекательную саблю. «Черт возьми, перестань пялиться на меня!» Когда Гао Ян удрученно произнес, почувствовав на себе взгляд алой демонической змеи, он быстро отступил. «Ху!» Огромное тело алой демонической змеи поднялось с земли. Оно было совсем немедленным. Ее огромная челюсть была открыта, Она собиралась проглотить Гаояна. Гаоян был поражен, он не ожидал, что алая демоническая змея будет такой быстрой. Когда рот был рядом, он перекатился в сторону, уклоняясь от него. Однако, прежде чем он успел отдышаться, красный язык во рту алой змеи вырвался, направляясь к Гаояну. Смертельный удар одинокого пика. В решающий момент Чжан Ли выполнил 15-й ход техники сабли Линюнь. Свет сабли, заполнивший небо, превратился в огромный пик, спускающийся с неба и давящий на тело алой демонической змеи. Чи-чи. Алая демоническая змея почувствовала боль и вытащила язык. Затем она повернулась и выплюнула черный огненный шар в Чжана Ли. За черным огненным шаром следовал длинный хвост кометы, летевший в воздухе. Везде, где он проходил, даже воздух сгорал в ничто. Горная вершина сразу исчезла. Его загадочное явление насильственно сломалось. Чжан Ли вырвал большой глоток крови. Его лицо было очень бледным, когда он упал с неба. Гаоян перестал бежать. Он не ожидал, что Чжан Ли, который ссорился с ним, спасет его в решающий момент. Когда Гаоян увидел, что Чжан Ли был ранен, он закричал: «Черт возьми, я поставлю все на кон и убью тебя». 3000 огненных облаков, закрывающих солнце, вливались в саблю, небесные огненные облака. 3000 огненных облаков начали гореть в темно-красном небе. Внезапно это показалось безграничным, закрывая солнце и облака. Яростное пламя осветило весь лес. Бесконечная цепь огненных облаков превратилась в огромный торнадо пламени. Затем он влетел в огромную саблю Гаояна. Бум! Мгновенно Гаоян вспыхнул красным пламенем. Теперь он выглядел как огненный гигант. Большая пылающая сабля яростно качнулась вперед. Красное пламя взвыло, словно дракон. Страшная температура заставила таять все деревья в пределах 100 метров. Он стремительно бросился к голове алой демонической змеи. Красные глаза алой змеи неоднократно мерцали. Она выплюнула черный огненный шар изо рта. Он направился к огню, посланному Гаояном. Взрыв, взрыв, взрыв. Красное пламя и черное пламя встретились посередине. Огромная энергия мгновенно взорвалась в воздухе, вызывая повсюду распространяющиеся ударные волны. Повсюду, где бы она ни проходила, земля была обожжена пеплом. Два огня начали гореть в воздухе. Тем не менее, черное пламя вскоре увеличилось. Затем оно победило красное пламя и бросилось на Гаояна. Гаоян не смел быть небрежным, но и не отступил. Он непрерывно посылал пламя за пламенем из своей огромной сабли. Через несколько вдохов ему наконец удалось заблокировать огонь алой демонической змеи. Стремительный горизонтальный удар саблями. В тот момент, когда алая демоническая змея хотела выплюнуть еще один глоток черного пламени, Мухэн, который находился на вершине другого дерева, неожиданно сделал ход. Тело Мухэна озарилось пурпурным светом, затем он быстро двинулся по воздуху. Все его существо превратилось в бесподобную зачарованную саблю, из нее исходил острый блеск. Он был очень ослепительным. Взрыв. Мухэн использовал свою ладонь как саблю и ударил по голове алой демонической змеи. Это был удар сабли, который мог расколоть горы, если использовать его, не сдерживаясь. Раздался подавленный звук, и этот удар сабли разрубил вертикальное тело алой демонической змеи и повалил на землю. Однако, несмотря на все это, этот удар сабли даже не разорвал кожу алой демонической змеи. В тот момент, когда алая демоническая змея приземлилась, ее огромный хвост издал громовой звук, когда он разорвал воздух, ударяя Мухэна. Мухэн, который был в воздухе, не имел поддержки, чтобы передвигаться. И все же, когда он увидел, как хвост алой демонической змеи движется к нему, он странным образом снова исчез. Пуцы. Алая демоническая змея быстро почувствовала местонахождение Мухэна и снова взмахнула хвостом, издав еще один громовой звук. Скорость алой демонической змеи теперь была выше, чем раньше. У Мухэна было серьезное выражение лица. Он использовал перемещение 7 звезд и 7 раз мерцал в воздухе. Каждый раз, когда он появлялся, хвост следовал за ним по пятам. Каждый раз, когда это происходило, он становился все быстрее и опаснее. Вращающаяся гора уничтожает облака. Чжан Ли съел пилюлю возмещения крови и пилюлю восстановления ци. Его глаза были полны намерения сражаться. Когда он снова встал, он вселил свое намерение сабли малого совершенства в технику сабли Линюнь. Затем он превратился в одинокую горную вершину, создавая безграничные сильные ветры. Он яростно обрушился на алую демоническую змею. Мухэн получил шанс сделать передышку. Он снова исчез в воздухе, наконец сумев стряхнуть хвост за собой. Когда вращающаяся гора уничтожает облака, наполненная намерением сабли малого совершенства, поразила алую демоническую змею, чешуйки, которые были твердыми, как железо, были окончательно разбиты. Ветер был подобен саблям, заставляя черную кровь выплескиваться в воздух и распыляя ее по всему лесу. Небесные огненные облака. Огромный пылающий торнадо снова начал формироваться в небе. Глава 30.248. Ужасающая битва. Глава 30.248. Ужасающая битва. Мухану удалось получить передышку. После этого он встал, и все его тело засияло пурпурным светом. Он был как заветная сабля, когда атаковал снова. В то время как они сражались с этим ранним демоническим зверем 6 Горанга, они не осмеливались совершать пробные атаки. Они прилагали все усилия в каждой атаке, выполняя всевозможные боевые техники. Их троих совершенно не заботило истощение их эссенции. Они бросили все, что имели, в свои атаки. Ужасающая алая демоническая змея 6 Горанга не смогла ничего сделать этим троим за этот короткий период. Последствия интенсивной борьбы распространились по всему лесу. Пламя устремилось к небу. Ударные волны поднялись. Звуки боя были подобны грому. В результате боя высокие деревья в радиусе 1000 метров сгорели дотла. Земля непрерывно дрожала, когда появлялись глубокие ямы. Сиачень и Юнкосинь не спешили делать ход. Они вдвоем подняли свои ауры, положив руки на рукоятки сабли. Они пристально наблюдали за полем битвы, готовясь нанести смертельный удар. Они оба знали, что, хотя казалось, что все трое ставят алую змею в жалкое состояние, она не получила серьезных травм. Когда трое исчерпают свою эссенцию, ситуация изменится. Таким образом, они оба ждали наиболее подходящего времени, чтобы сделать ход. Когда они атаковали, они должны были закончить бой одним ударом сабли. В лесу, три человека, которые остались позади, увидели, как пламя устремилось к небу, и ударные волны разлетелись, почувствовали страх в своих сердцах. Они были в ужасе. Какая ужасная битва! Могли ли они столкнуться с демоническим зверем 6 Горанга? Спросила ученица Пика Гангю с лицом, полным беспокойства. У одного из других также было лицо, полное беспокойство. Он продолжил. Это звучит примерно так. С силой Юнкосинь она в состоянии удерживать свои позиции против пикового демонического зверя 5 Горанга. Добавляя остальных, они должны иметь 50% шанс убить одного. Только демонический зверь 6 Горанга может привести к такой большой активности. Последний сказал. Ранний демонический зверь 6 Горанга является эквивалентом короля средней стадии. Я не уверен, смогут ли Юнкосинь и другие выжить. Я надеюсь, что они выживут. Иначе с нашими силами нам было бы трудно выйти из этого леса. Смерть была бы для нас единственным путем. Ученица Пика Гангю немного подумала и сказала. Должны ли мы пойти и посмотреть, если что-то случилось, мы можем помочь им. Парень в стороне сказал. Не будь глупой. Если бы это был обычный демонический зверь 5 Горанга, естественно, было бы лучше, чтобы было больше людей. Однако, когда мы имеем дело с пиковым демоническим зверем 5 Горанга или 6 Горанга, мы только вызовем проблемы. Мы должны ждать здесь их хороших новостей. Группа из 3 человек перестала говорить. Они просто с нетерпением ждали там. Этот бой был борьбой, которая касалась их жизни и смерти. Старшая сестра Бай. Внезапно из-за них донесся звук. Ученица Пика Гангю чувствовала, что это странно. Она обернулась и обнаружила, что 2 товарища, которые умерли ранее, стояли там, улыбаясь. «Младший брат Ван, старший брат Лю, разве вы не умерли раньше?» В их глазах мелькнуло смятение. 2 человека подошли поближе на несколько шагов и объяснили. «Нам повезло. Мы также не уверены, что случилось. Мы внезапно проснулись среди ночи. Земля, где вы нас похоронили, была довольно мягкой, поэтому мы откопали себя». «Верно. Где старшая сестра Юн и остальные?» Подозрительно спросили они. Эта сцена была невероятно странной. Они явно умерли. Однако они внезапно появились перед ними. Это заставило их задуматься о том, что происходит. 3 человека обменялись взглядами, и они поняли мысли друг друга. Затем они начали задавать некоторые вопросы. В конце концов, они смогли ответить на каждый вопрос без колебаний. После долгого испытания, трое наконец-то поверили, что эти 2 человека были теми же 2, кто умер. Ученица Пика Гангю показала радостное выражение, сказав, «Это здорово, вы оба живы, старшая сестра Юн и остальные впереди, Пуцы». Прежде чем эта ученица успела закончить говорить, В ее груди появилась короткая сабля. Улыбка на ее лице застыла. Жизнь исчезла. Просто так. «Младший брат Ван, что ты делаешь?» Один из них воскликнул, шагнув вперед. Однако не успел он сделать и несколько шагов, как другой человек нанес ему удар в спину. Прежде чем последний, оставшийся человек успел среагировать, позади него появились 4 теневых демона. Каждый ударил один раз, убив этого человека без звука. Ху-ху. Трое теневых демонов вошли в их трупы. После того, как они растянули тела, они улыбнулись и сказали: «Люди действительно глупые существа». Глава теневых демонов посмотрел на место сражения впереди. Он сказал: «Неудивительно, что мастер хотел, чтобы мы сделали ход, пока они сражаются с алой демонической змеей. Сильные стороны этих людей слишком сильны. Действительно, вполне вероятно, что алая демоническая змея не сможет справиться с ними. Однако с этими новыми трупами должно быть намного легче иметь дело с ними». Взрыв. Огромная сабля Гая нанесла безграничное пламя, когда он жестоко ударил по огромному хвосту алой демонической змеи, летящему на него. Раздался взрывной звук. Гайяна вырвала ртом крови, и он был отброшен назад. Гайян упал на землю, показав выражение боли. Он не мог стоять, когда пытался это сделать. Чжанли, который был рядом, также был беспомощен. Он просто сидел там, скрестив ноги. Вначале, когда его загадочное явление сломалось, он получил значительное количество травм. После этого он принудительно продолжил сражаться, увеличив степень тяжести полученных травм. Из них троих он первым потерял способность сражаться. Перемещение семи звезд. Извилистая большая медведица. Мухен крикнул и нарисовал круг в воздухе левой рукой, образуя странную область ци перед собой. Это заставило черный огонь алой демонической змеи, плюнувшей в него, отскочить назад. Алая демоническая змея не смогла вовремя увернуться. Ужасающий черный огонь ударил ее и сжег ее тело. Ее огромная форма билась о землю. После того, как Мухен использовал этот ход, пурпурный свет на его теле полностью исчез. Его лицо было невероятно бледным. Кровь текла из уголка его рта. Ему удалось медленно стабилизироваться, сделав несколько шагов назад. Сейчас Сиачень и Юнкосинь обменялись взглядами. Они не колебались, так как силы, которые они собирали, росли и взрывались. Ревущая небесная мелодия, пронзающая небо. Юнкосинь крикнула и вытащила свою саблю. Тонкая сабля начала дрожать, испуская длинную и затянутую трель. Дин-дин, дон-дон. Звук был подобен грому, непрерывно скованному цепями, прежде чем они собрались и образовали пронзительную мелодию. Она указала саблей на алую демоническую змею, которая только что погасила черный огонь, жгущий ее. Звукоподобная сабля ци спустилась с неба и вошла в алую демоническую змею. Взрыв, взрыв, взрыв. Звуки, похожие на гром, исходили из алой демонической змеи. Внутри ее огромного тела происходили взрывы, подпрыгивая на земле, заставляя землю дрожать. Трое, которые исчерпали свою эссенцию, были брошены на землю. Им пришлось потратить много усилий, чтобы стабилизировать себя. 9 небес Линюнь, извилистая дорога вокруг пика. Сиачень мягко оттолкнулся ногами от земли и взлетел в небо, поднимаясь все выше и выше. Слои белых облаков внезапно начали непрерывно вздыматься. В белых облаках Сиачень был частично спрятан. Дон. Внезапно раскат грома донесся от вздымающихся белых облаков. Затем белые облака рассеялись. Сиачень двинулся по дуге вниз с неба. Когда он спускался, контур горы вытягивался, начиная сверху вниз, медленно появляясь. Тучи окутали вершину горы. Там были всевозможные растения и павильоны, как будто настоящая гора появилась над ними. Чжанли задумчиво посмотрел на загадочное явление, выполненное Сиаченем. В его глазах был странный свет, когда он пробормотал: «Есть гора и есть облака. Разве это не настоящее состояние гор и облаков? Облака должны сопровождаться громом. На горе должны быть птицы, деревья и другие растения. Они все не могут испытывать недостатка. 9 небес Линюня, извилистая дорога вокруг пика. Так что это настоящий 17-й ход техники сабли Линюнь, Шуя». Пока Чжанли бормотал в благоговейном страхе, гора великого совершенства внезапно исчезла, сливаясь с телом Сиаченя. В этот момент аура Сиаченя внезапно изменилась. У него было величие горы и причудливый воздух облаков. Его сабля также стала странно быстрой. Чжанли был ошеломлен в течение длительного времени. Затем он взволнованно сказал: «Извилистая дорога вокруг пика. Извилистая дорога вокруг пика, как смешно. Я думал, что понял. В конце концов, меня обыграли. Алая демоническая змея, корчащаяся от боли на земле, почувствовала опасную ауру. Она выдержала боль в теле и ударила своим огромным хвостом вверх, создав громкий громовой звук. В тот момент, когда ее огромный хвост качнулся, в воздухе раздались взрывы. Ударная волна, вызванная взрывами, привела к тому, что ци и кровь истощенной эссенции, беспомощной троицы на земле сжались, заставив их изрыгнуть еще один глоток крови. Взрыв. Сабля и змеиный хвост встретились в воздухе. Видимая ударная волна взорвалась, растянувшись, как рябь на поверхности воды. Тело Сиачиня было похоже на гору. Несмотря на огромную силу алой демонической змеи, он не двигался вообще. Не было никаких признаков его возвращения. В результате огромной силы ци Сиачиня и кровь вспенились. Он приложил все усилия, чтобы распространить свою эссенцию, его разум оставался чистым. Он высвободил загадочное явление, которое слилось с его телом через его саблю. Пуцы. Раны появились по всему хвосту огромной змеи. Под саблей, пронизанной состоянием горы, огромное тело алой демонической змеи было подброшено в воздух. Ее черная кровь падала с неба, словно дождь, неумолимо распыляя звуки зизи. Эссенция Сиачиня дрожала и блокировала разъедающую черную кровь. Грохот. Огромная алая демоническая змея упала, словно тяжелый мешок с песком, после того, как Сиачень сбил ее с ног. Затем она прокатилась на расстояние. Ее огромное тело размером с холм заставило землю дрожать. Су. Сиачень и Юнкосинь не переставали двигаться. Они не хотели упустить это окно возможностей. Жизненная сила и восстановление алой демонической змеи были поразительны. Они не могли дать ей время передохнуть. Алая демоническая змея уже пострадала от беспощадных атак Мухана, Чжанели и Гаояна. Тем не менее, она не пострадала от каких-либо серьезных травм. Теперь, когда они сильно ранили ее после внезапной атаки, им, естественно, пришлось воспользоваться этой возможностью, а не дать ей возможность все изменить. Двое приблизились к алой демонической змее мгновенно и непрерывно запуская всевозможные боевые техники. Каждый удар сабли от Сиачиня оставлял глубокую рану на алой демонической змее, причиняя несравненную боль. Однако, когда тонкая сабля Юнкисинь ударилась о ее поверхность, она получила лишь неглубокую рану. Казалось, что ее сабля была только превосходным духовным оружием и не могла прорваться через защиту алой демонической змеи. Глава 31. 249. В окружении теневых демонов. Глава 31. 249. В окружении теневых демонов Сиачиню понадобилось время, чтобы вытащить саблю бродячего дракона и бросить ее Юнкосинь. Он сказал: «Сначала используй мою саблю». Юнкосинь кивнула в знак благодарности и получила саблю бродячего дракона. В тот момент, когда она ухватилась за рукоять сабли, на ее спокойном лице появилась рябь. Она в шоке сказала: «Это духовное оружие небесного ранга». Твердое психическое состояние Юнкосинь временно пошатнулось. Она задавалась вопросом, не бросил ли Сиачень неправильное духовное оружие ей. Подумать только, он небрежно бросил духовное оружие небесного ранга. Взрыв. Сильный ветер дул им в лицо, и вокруг царила опасная аура. Юнкосинь пришла в себя и быстро отошла в сторону, уклоняясь от атаки алой демонической змеи. С тех пор, как алая демоническая змея была поражена двумя тайными атаками, они оба безжалостно атаковали ее. Она была теперь полностью рассержена. Верхняя часть ее тела длиной в 100 метров вытянулась в вертикальном положении, и она размахивала хвостом по кругу. Ее хвост фактически начал удлиняться, становясь все длиннее и длиннее, а также все острее и острее. Острый змеиный хвост пронесся по воздуху, создавая пронзительный звуковой удар, когда он ударил Сиачиня. Его скорость была так же быстра, как молния, что поразила Сиачиня, когда он быстро отступил назад. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Место, где стоял Сиачень, взорвалось. На земле появилась бездонная яма. Сиачень постоянно отступал назад, но гвоздоподобный хвост непрерывно преследовал его. Очень быстро на земле появилось несколько бездонных ям. Каждый последующий удар хвоста был быстрее, чем предыдущий. Сиачень даже не успел повернуть голову. В то время как хвост змеи атаковал Сиачиня, алая демоническая змея тоже не стала ждать. Она непрерывно пускала черный огонь в Юнкосинь. Однако ситуация Юнкосинь была несколько лучше, чем у Сиачиня. После того, как она получила саблю бродячего драка небесного ранга, она могла смести черный огонь мощным ударом, если не могла увернуться от него. Вэн. Послышался рев дракона. Внезапно Юнкосинь перестала уклоняться и крепко схватила саблю бродячего дракона. На сабле блеснул холодный свет, а потом она вспыхнула безграничным сиянием. Среди этого сияния, казалось, бродил дракон, кружащий вокруг лезвия сабли. Взрыв. Вспышка света сабли разнесла длинное черное пламя на две части. Затем она бросилась на алую демоническую змею без колебания и без заботы о своем теле. Рядом с огромным телом алой демонической змеи Юнкосинь была как ребенок. Красные глаза алой демонической змеи сияли, как фонари, наблюдая, как Юнкосинь приближается. Жестокий взгляд появился в его глазах, когда он перестал выплевывать черное пламя. Затем он бросился к Юнкосинь и попытался проглотить ее. Юнкосинь ловко увернулась, словно у нее были глаза на затылке. Она повернула саблю в своей руке, и острое лезвие сабли разорвало приближающийся раздвоенный язык. Когда алая демоническая змея почувствовала боль, хвост, атакующий Сячиня, не мог не замедлиться. Чувства Сячиня были очень острыми, и он сразу же воспользовался этой возможностью. Полет на крыльях, линия разреза, свет на белоснежном клинке сабли исчез. На нем промелькнуло холодное сияние, и оно отрубило 3 метра длинного хвоста. После того, как он упал, взгляды Юнкосинь и Сячиня встретились случайно, обменявшись улыбкой друг с другом. Несмотря на то, что это был сильный ранний демонический зверь 6 Горанга, после того, как он получил 2 мощных удара от пиковых земных боевых техник, он все равно будет страдать от серьезных внутренних травм. После этого он пострадал от беспощадных атак со стороны 2. Каждый удар, который они наносили, вызывал кровь, они были не просто для показа. Когда алая демоническая змея безжалостно атаковала ранее, это было фактически последнее ее усилие. Если бы они вдвоем могли удержаться на месте, алая демоническая змея должна была проиграть. Это был просто вопрос времени. Если они не смогут продержаться под ее жестокими атаками, тогда алая демоническая змея будет той, кто одержит окончательную победу. Мухэн, Чжан Ли и Гао Ян уже не представляли для нее угрозы. Взрыв, взрыв, взрыв. Сячень размахивал своей саблей и демонстрировал состояние горы техники сабли Линюнь до ее крайности. Он был устойчив как гора, блокируя каждую атаку алой демонической змеи. Что касается Юнкосинь, которая держала духовное оружие небесного ранга, она создавала возможности для атаки без остановки. Один человек сосредоточился на атаке, другой на защите. Это была идеальная комбинация. Преимущество боя медленно наклонялось к группе Сячиня. Поражение алой демонической змеи приближалось. Старший брат Му, старший брат Чжан, вы в порядке? 3 ученика павильона небесной сабли, находящиеся под контролем теневых демонов, внезапно подошли со стороны поля битвы. На их лицах были тревожные выражения, когда они подошли к 3. Чжан Ли почувствовал, что это было странно, поэтому он спросил: «Почему вы здесь? Разве мы не сказали вам ждать нас там? Мы увидели, что активность здесь была интенсивной, поэтому мы волновались. Вот почему мы бросились сюда». Ученица Пика Гангю помогла Гао Яню, который находился на земле. Затем она спросила: «Как сейчас ситуация?» Гао Ян сначала поблагодарил ее, а затем сказал: «Более или менее закончили. Алая демоническая змея в конце своих веревок. Ячень и Юнкосинь должны скоро закончить бой. Пуцы». Сячень и Юнкосинь терпеливо ждали возможности. Затем они вместе двинулись по воздуху. В небе загорелись полоски огней и сабли, и вылилось большое количество черной крови. Огромное тело алой демонической змеи было атаковано ими в одно и то же место, мгновенно разрубленное пополам взрыв небесной мелодии. Закричала Юнкосинь, и сабля бродячего дракона задрожала в ее руке. Бесформенная сабля ци типа звуковой волны вошла в рану в передней половине алой демонической змеи. Взрыв, взрыв, взрыв. Звуковые волны распространились по всей верхней части тела алой демонической змеи, создавая взрывы. Сотни метров ее верхней части тела были сильно изуродованы. Теперь ее основное тело было залито кровью, настолько мертвое, насколько это возможно. Юнкосинь протянула руку и взяла демоническое ядро алой демонической змеи 6 Горанга. Затем она небрежно бросила его Сячиню и сказала: «Это для тебя, мне это не нужно». Сячень протянул руку и принял его. Он был в небольшом неверии. Это было демоническое ядро, стоившее 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Тем не менее, Юнкосинь бросила его так небрежно, как будто это был бесполезный камень. Юнкосинь объяснила: «Я не испытываю нехватки духовных камней, ты можешь просто разделить его с остальными. Что касается того, Как это сделать, я оставлю это на твое усмотрение. Сяочень не был претенциозным человеком. Он кивнул и поблагодарил ее, прежде чем убрать его. Юн Касинь не испытывала недостатка в духовных камнях, но и Сяочень тоже. Однако духовные камни были подобны деньгам. Чем больше было, тем лучше. Сяочень не устанет иметь слишком много. Каждый из них съел лекарственную пилюлю и вынул духовный камень низшего ранга, прежде чем сесть, чтобы восстановить свою энергию. Считается, что они убили этого демонического зверя 6-го ранга, преградившего им путь невредимыми. Итак, они немного расслабились в своих сердцах. Через короткое время они полностью истощили всю духовную энергию в духовных камнях. Они оба одновременно встали. С их нынешними сферами совершенствования духовный камень низшего ранга мог восстановить только половину их эссенции. Однако двое знали, что у них не было достаточно времени, чтобы продолжить восстанавливать свою эссенцию. Таким образом, они не собирались отнимать больше времени на восстановление своей эссенции. Когда они увидели, как Сяочень и Юн Касинь встают, Мухэн, Чжанли, Гаоян и трое людей, контролируемых теневыми демонами, последовали их примеру. Мухэн, Чжанли и Гаоян получили серьезные внутренние травмы. После того, как они отдохнули некоторое время, они едва подавили свои травмы. Юн Касинь увидела, что у остальных троих странные глаза. Следовательно, она тайно посмотрела на Сяченя. Сяочень был несколько удивлен и использовал свое духовное чуть, чтобы просмотреть их. Через некоторое время он понял ситуацию. «Почему вы трое пришли? Разве я не говорила, чтобы вы оставались там и ждали нас?» Юн Касинь спокойно спросила трех человек. Ученица Пика Гангю ответила. «Активность боя была слишком большой. Мы волновались, поэтому пришли». Юн Касинь не продолжила заниматься этим вопросом. Она сказала, «Неважно, опасности больше нет. Однако мы не можем продолжать путешествовать. Мы должны отступить и отдохнуть». Эти три человека не подозревали ее вообще. Они обернулись и пошли назад, откуда пришли с Муханом и остальными. Пуцы. Сяочень и Юн Касинь двинулись одновременно. Сабля бродячего дракона в руке Юн Касинь сверкнула холодным светом, когда она ударила в сердце теневого демона со спины. Фигура Сяоченя появилась из ниоткуда и с огромной силой ударила теневого демона. Затем двое из них продолжали атаковать. Один человек с саблей, а другой с кулаком, поражая последнего теневого демона. Все это произошло за то время, которое потребовалось для полета искры. Три теневых демона просто не могли среагировать и получили удар. Мухэн и другие не могли понять, что они видят. Старшая сестра Юн, Ячень, что вы делаете? Юн Касинь не ответила на их вопрос. Вместо этого она равнодушно сказала, через некоторое время ты поймешь. Три человека на земле издали болезненные хриплые крики. Затем, прямо под удивленным взглядом Чжанали, из них вышли три столба дыма. У трех теневых демонов на лицах были болезненные выражения, когда они рухнули на землю. Было ясно, что они были серьезно ранены. Хучи, видя, что их товарищи разоблачены, другие теневые демоны больше не прятались и вышли из-под земли. Семь бледных теневых демонов внезапно предстали перед всеми. Три тененных демона, не колеблясь, отправились к Мухану, Чжанули и Гаояну. Остальные четверо начали окружать Сяченя и Юн Касинь. Два ученика павильона небесной сабли, ставшие кровавыми трупами, тоже медленно появлялись, отправляясь к Сяченю и Юн Касинь. Большой бой только что закончился, и они еще не отдохнули должным образом. Однако они снова оказались в опасности. Особенно Мухэн, Чжанли и Гаоян, они еще даже не восстановили четверть своих сил. Когда три теневых демона напали, они сразу же оказались в опасности. Сяочень и Юн Касинь тоже были не в очень хорошей ситуации. Им обоим пришлось иметь дело с двумя теневыми демонами и кровавыми трупами. Кроме того, они восстановили только половину своей силы. Они не могли найти время, чтобы помочь Мухану и другим. Атаки теневых демонов были очень странными. Они отличались от боевых техник континента Тенью. Они полагались на свои тела, чтобы атаковать, и были очень прямыми. Они вовсе не были фантастическими, больше похожими на демонических зверей. Однако, если бы это было только так, Сяченю не было бы трудно иметь дело с ними. Вещь, которая доставляла ему головную боль, была их техникой движения. Они были странно быстры, и не было слабых мест, которые можно было бы использовать. Время от времени они били одного своими саблями, только чтобы обнаружить, что на них напал комок бесформенного черного дыма. Если Сяочень мог ударить их, он был уверен, что убьет их одним ударом. К сожалению, они были везде, вокруг него, под ним и над ним. Было трудно отличить настоящие от подделки. Это было чрезвычайно хлопотно. Затем были два ученика павильона небесной сабли, которые были превращены в кровавые трупы. Их сила увеличилась на 20%. Когда на них напали, они не чувствовали боли, поэтому они продолжали атаковать. Я не могу больше сдерживаться. В противном случае, даже если я смогу спасти себя, Мухен и другие умрут, с тревогой подумал Сиачинь. Глава 32, 250. Бурная дорога впереди. Глава 32, 250. Бурная дорога впереди. После того, как Сиачинь принял решение, он молча распространил искусство лепки тела дракона и тигра во время боя. Кости в его теле сразу начали потрескивать. Слой золотого света медленно появился на поверхности его тела. Сила тигра и дракона медленно проявилась. Затем он прекратил атаку, позволив теневому демону атаковать его, не уклоняясь. Когда теневой демон увидел изменения в движениях Сиачиня, он подумал, что эссенция Сиачиня была исчерпана и выявила слабое место. Он злорадно улыбнулся, ударив 5 острыми когтями в сторону Сиачиня. Кенг Цан, острые когти в одно мгновение порвали одежду Сиачиня. Однако, когда они соприкоснулись с его кожей, они испустили металлический звук и не смогли продвинуться дальше. «Что случилось?» – задумался теневой демон. Он чувствовал, что это было довольно странно. Хотя эта атака не смогла пронзить сердце Сиачиня, сила ударила его в грудь. Это потрясло его внутренние органы, и его ци и кровь хлынули. Сиачинь крикнул, и из его тела вылетело изображение тигра и дракона. Тигр взвыл, а дракон взревел. Его тело сразу наполнилось ужасающей силой. Свирепый тигр покидает горы. Прежде чем теневой демон смог увернуться, удар Сиачиня, который нес 6000 килограммов силы, сломал ему голову. Теневой демон умер мгновенно. Когда Сиачень увидел оставшегося теневого демона и кровавый труп, бросившийся к нему на помощь, водоворот ци в его дантяне быстро закружился дважды. Чистая и пульсирующая молниеносная эссенция путешествовала по его меридианам и текла в белоснежный клинок лунной тени. Пурпурный свет мгновенно вспыхнул в темном лесу. Это было невероятно ослепительно. Взмах сабли. Это был первый раз, когда Сиачень влил чистое состояние молнии в технику стремительной громовой сабли. Темные тучи закрывали небо, когда гневно загремел гром. Это было похоже на массивный армейский марш. Атрибут Сиачиня был молнией. Когда он стал святым, эссенция в его теле полностью изменилась, превратившись в чистую эссенцию атрибута молнии. В таком состоянии, когда Сиачень использовал технику стремительной громовой сабли, сила, которую он мог вывести, была более мощной, чем техника сабли Линюнь с состоянием горы и облаков. 3 молнии пробили ночное небо и собрались на сабле Сиачиня. Его тело вспыхнуло в воздухе, и другой теневой демон мгновенно разделился на 2 части. Эссенция, содержащая состояние молнии, мерцала там, где он был разрублен пополам, а также на ранах. Он оставался там, не исчезая в течение длительного времени. Удар дуги света. Сиачень продолжал двигаться. Затем в небе снова раздался раскат грома. Сабля прочертила в небе дугу света. Кровавый труп, который пытался бежать, тоже был разрублен пополам. Он не мог сопротивляться. Стремительный громовой удар. Сиачень оттолкнул ноги от земли, направил свою лунную тень в небо и взлетел вверх. В его движениях не было изящества, но он излучал безграничную ауру. Чи, чи, чи. Тело Сиачиня было подобно вспышке молнии, вспыхивающей в небе. Со звуком шуа 3 теневых демона, окружающие Мухана и остальных, были немедленно пронзены и убиты в тот же миг. Тело Сиачиня остановилось в воздухе, и гром прекратился. Это было похоже на затишье перед бурей. Мгновенно стало очень тихо. Стремительный громовой удар, крикнул Сиачинь. Он держал свою саблю обеими руками и атаковал кровавый труп, напавший на Юнкосинь. Пуцы. Сияющий свет сабли пронзил воздух, словно это была вода, появляясь из ниоткуда в голове кровавого трупа. В следующее мгновение интенсивное электричество в свете сабли взорвалось, создав гром громче, чем любой, что был раньше. Со звуком шуа этот кровавый труп был разрублен пополам сабли и взорван в ничто. Второй стремительный громовой цепной удар. Импульс от 4 ходов техники стремительной громовой сабли был полностью раскрыт в этот момент. Сабля Сиачиня превратила теневого демона в лужу крови. У него даже не было времени жалобно вскрикнуть. Последний теневой демон почувствовал страх в своем сердце. Он решительно прекратил атаковать Юнкосинь и превратился в шар черного дыма, быстро убегая. «Пытаешься сбежать? Можешь ли ты сделать это?» Сиачень убрал саблю и выпрямился. Он холодно фыркнул, увидев убегающего теневого демона. Безграничное пурпурное пламя горело в его правом глазу. Если взглянуть ему в глаза, они увидят океан пламени. Яростное пламя собралось вместе, прежде чем наконец превратилось в шар, превратившийся в странное пурпурное пламя в правом глазу Сячиня. Истинный огонь, пурпурного грома, стреляй. Странное пламя образовало пурпурную стрелу в воздухе. Подобно лучу света, она тихо преследовала темного демона, который бежал больше 1000 метров. Бум! Издалека раздался ужасный взрыв. Пурпурное пламя разрядилось, и молния в пламени проявилась. Бесчисленные вспышки молнии заполнили пространство. Помимо Юн Кусинь, остальные ошеломленно уставились на эту сцену. Они не осмеливались верить, что это было реально. Сячень отошел и выпрямился. Он уже ожидал, что сила состояния грома, вложенная в технику стремительной громовой сабли, будет очень сильной. Тем не менее, он все еще был удивлен мощью, которую он проявил. Он полагал, что если бы он мог полностью овладеть этой техникой сабли, кроме некоторых поздних пиковых святых, он не будет иметь равных в сфере святых. Сячень отвлекся от своих мыслей и обернулся. Он обнаружил, что Гао Ян держится за грудь, лежа на земле от боли. Его губы были черными, и он дрожал. Это были признаки отравления. Сячень быстро подошел и спросил Чжана Ли, что с ним произошло. Чжан Ли выглядел очень расстроенным. Его голос дрожал, когда он объяснял, что случилось с Сячинью. Когда теневые демоны внезапно напали на них, самым медленным был Гао Ян. Кроме того, его травмы еще не зажили. Когти теневого демона пронзили его грудь. Первоначально рана была не такой глубокой. Гао Ян тоже не заботился о ней. Подобные раны он получал и раньше, когда тренировался снаружи. С силой тела культиватора это не будет опасной для жизни раной. Однако он не ожидал, что в атаке теневого демона будет яд медленного действия. К тому времени, когда он отреагировал, яд распространился по всему его телу. Он больше не мог вытеснить его. Му Хэн спросил, «Ячень, ты можешь спасти его?» Сячень покачал головой. В разделе лекарственных пилюль в компендиуме по культивации были пилюли, которые могли лечить яд. К сожалению, Сячень не практиковал их очищение. У него не было способа произвести их сейчас. Может быть, у Юн Кусинь есть способ? Такая мысль появилась в голове Сячиня. Это чувство было очень странным. Это было похоже на инстинкт. Юн Кусинь уже давно прибыла сюда. Однако она просто стояла рядом, наблюдая за ситуацией Гао Яна, ничего не говоря. Когда она почувствовала взгляд Сячиня, она покачала головой. «У меня есть противоядие от яда 6 Гуранга. Однако яд уже проник в костный мозг и сосуды сердца. Без медицинского мудреца здесь лично или по крайней мере, с тысячелетней священной травой бессмертного ранга, нет никакого способа спасти его». Когда Гао Ян услышал это, у него не было горького выражения лица. Вместо этого он показал нежное выражение. Он горько улыбнулся. «Я начал совершенствоваться в 6 лет и вошел в павильон небесной сабли в 16 лет. Сейчас мне 26 лет, и я святой средней стадии. Я чувствую себя неудовлетворенным, умирая вот так. Подобно последнему лучу заходящего солнца, страдальческое выражение лица Гао Яна полностью исчезло. Его цвет лица начал осветляться. Он вытащил из-за спины сумку и передал ее Чжану Ли. Он пробормотал. «Это демонические ядра, которые я получил в этой поездке. Первоначально я думал, что смогу обменять их на духовные камни среднего ранга и поднять свое совершенствование до пика святого средней стадии. Кажется, я могу позволить вам, ребята, воспользоваться мной сейчас. Путь культиватора очень трудный. Каждый, кто идет по этому пути, должен ожидать такой день. Пусть мое несчастье будет напоминанием для вас. В драке не будьте неосторожными». После того, как Гао Ян заговорил, в его глазах появилось выражение решимости. Затем он распространил свои последние остатки эссенции и разбил свое сердце. Он решил покончить с собой. Это был трагический способ умереть. Смерть Гао Яна заставила всех чувствовать себя несколько подавленным. Они чувствовали сочувствие и печаль, и в то же время они думали о себе. На континенте тенью правили сильные. Слабые были муравьями в глазах сильных. Они убили бы, если бы захотели. Если бы они были расстроены, то растоптали бы ваши достоинства. При таких жестоких обстоятельствах каждый культиватор находил всевозможные средства для горького совершенствования, ища путь для того, чтобы стать сильнее. Однако этот путь был слишком трудным. Помимо того, что им приходилось иметь дело как с открытой конкуренцией, так и со скрытыми атаками других людей, они все равно должны были быть очень осторожными в своих тренировках, избегая смерти от рук демонических зверей или духовных зверей. Жизнь на этом пути была слишком хрупкой. Эта миссия тоже была формой обучения. К сожалению, еще до того, как они достигли середины, 6 человек в их команде уже погибли. Сиачень небрежно вызвал скопление истинного огня пурпурного грома и покрыл им тело Гаояна. Его тело сразу начало быстро гореть. Было уже известно, что хоронить тело в лесу было неверным шагом. Враг будет использовать их. Таким образом, никто не чувствовал, что действия Сиаченя были неправильными. Когда они наблюдали, как тело Гаояна горело, в глазах Юнка Синь мелькнуло трудноразличимое, сложное выражение. Тем не менее, это была просто вспышка. Никто не заметил ее. Через некоторое время Юнка Синь спокойно сказала: «Мы отдохнем час. После этого мы продолжим наш путь». В лесу подобные вещи происходили в других местах. Муронг Чонг плыл в воздухе. Затем подул прохладный ветерок. Через некоторое время появилась сабля света, и мужчина валом был разорван на части. Тело кровавого демона можно было снова восстановить. Однако он не смог этого сделать. Он превратился в труп. Никаких эмоций не было видно на красивом лице Муронг Чонга. Он вытер свою саблю от крови и убрал ее в ножны. Куски тела кровавого демона на земле внезапно взорвались, превратившись в лужу крови, разлетевшуюся повсюду. За спиной Муронг Чонга были 2 члена команды с черными губами. Они рухнули на землю с неприглядными выражениями. Они также были поражены медленным ядом. Он распространился по их телам, и они больше не могли быть спасены. «Старший брат Муронг, есть ли у тебя способ спасти моего младшего брата? Он умирает», — с тревогой спросил ученик Пика Гангю. Муронг Чонг покачал головой, не говоря ни слова. Затем он поднял демоническое ядро, которого оставил кровавый демон, и убрал его. Он держал свою саблю и сидел один в углу. Он закрыл глаза и восстанавливал свою энергию. Глава 33, 251. Генерал демонов. Глава 33, 251. Генерал демонов. Жизнь культиватора подобна жизни муравья. Если они не смогут стать сильными, они станут пушечным мясом для других людей, подумал Муронг Чонг. Это означает, что кроме того, чтобы стать сильным, нет другого выбора. Иначе я стану, как эти люди, на нависающей скале, в великолепном замке. Генерал кровавых демонов, одетый в алый плащ, восседал на алом троне. Он держал золотую чашу с вином и сидел там без выражения. Если не смотреть внимательно, лицо генерала кровавых демонов ничем не отличалось от лица молодого человека. Тем не менее, алые глаза на его бледном лице были наполнены безграничным убийственным намерением, которое заставило бы человека задрожать. Под большим залом было 12 колонн с 2 сторон. Рядом с каждой колонной было по кровавому демону, одетому в алые. Генерал кровавых демонов поднял золотую чашу с вином и сделал легкий глоток. Алое пятно осталось на его губах. Очевидно, это было не какое-то великолепное вино. Это была чаша свежей человеческой крови. Вполне возможно, что она произошла от захваченного ученика павильона небесной сабли. Генерал кровавых демонов стер кровь с уголка губ и изобразил пьяное выражение лица. Он сказал: «Какая восхитительная свежая человеческая кровь! Я не пробовал ее 20 лет в этом пространстве. Дан. Внезапно кровавый демон, залитый кровью, с тревогой вошел в большой зал. Он прошел вперед и встал на колени под троном. Он с уважением сказал: «Лорд генерал демонов, все теневые демоны, которых вы послали, были уничтожены. Согласно вашим инструкциям, я отправил всех кровавых демонов во дворце 6 часов назад. Поскольку лорд-генерал демонов находился в закрытом совершенствовании, я не мог доложить до сих пор». На лице генерала кровавых демонов появилась слабая улыбка. Он поставил золотую чашу с вином на стол рядом с троном и сказал: «Не проблема, это что-то в рамках ожиданий. Они как собаки, я не ожидаю, что они будут очень полезны. Кроме того, мы здесь просто проекции, их даже нельзя сравнивать с собаками. Еще больше причин не заботиться о них. Уходи, ты хорошо поработал. Пока мы можем задержать эту группу людей на один день и закончить церемонию, все будет хорошо». Демон, стоящий на коленях на полу, встал и поблагодарил, прежде чем он быстро покинул большой зал. Генерал кровавых демонов снова взял чашу с вином. В его алых глазах появилось пугающее свечение. Он допил всю кровь в чаше с вином, прежде чем холодно сказал: «Один день. Все, что мне нужно, это один день, и я смогу превратить павильон небесной сабли в руины. Это так, боюсь, у тебя не будет такой возможности. Холодный насмешливый голос вдруг прозвучал в большом зале. В темном лесу группа из 4 человек Сиачиня продолжила двигаться вперед. Алая демоническая змея занимала огромную территорию в этом лесу. Несмотря на то, что они шли час, они не сталкивались с другими демоническими зверьми. После того, как они вышли с территории алой демонической змеи, они снова встретили других демонических зверей. Самыми слабыми из них были ранние демонические звери 5-го ранга. Время от времени они сталкивались со средними демоническими зверьми 5-го уровня. Они даже встретили пикового демонического зверя 5-го ранга. К счастью, это был не 6-кратный ранг. Хотя бой был тяжелым, они не представляли реальной опасности. По пути были внезапные нападения теневых демонов. Группе приходилось иметь с ними дело, хотя они были уставшими. Можно сказать, что опасность присутствовала на каждом этапе пути. Пройдя дальше, они наконец встретились с повелителями теневых демонов. Это были демоны, состоящие из крови. У кровавых демонов было много коварных уловок в рукавах, они были более ужасающими, чем теневые демоны. Их методы нападения были еще более странными и разнообразными. Самым важным было то, что их тела были образованы жидкостями. Обычные методы не смогут их убить. Они не боялись, что их головы взорвутся или будут разрублены на несколько частей. К счастью, у Сиачиня была эссенция с атрибутом молнии, это был заклятый враг этих существ. После того, как они были ранены, эссенция, которая содержала состояние грома, оставалась на ране, не рассеиваясь. Это привело к тому, что они не смогли реформироваться. Техника сабли небесной мелодии Юнкосинь была еще более ужасающей. Когда звуковые волны входили в их тела, они могли мгновенно проникнуть в каждую каплю крови в кровавом демоне и взорвать их в небытие. Смертельный удар одинокого пика. Чжан Ли закричал и создал гору, сокрушившую теневого демона. Затем он извлек ядро демона со звуком Шуа. Старшая сестра, через сколько мы сможем выбраться? Чжан Ли закончил свою задачу. Он прислонился к большому дереву и вздохнул. По пути они сражались без перерыва. Помимо различных демонических зверей, они должны были остерегаться подлых атак теневых демонов и кровавых демонов. Группа постоянно находилась в состоянии повышенной готовности. Кроме того, дорога в лесу казалась бесконечной. Сцена впереди всегда была одна и та же. Множество черных деревьев. Несмотря на то, что Чжан Ли понимал намерения сабли и имел более сильное ментальное состояние, чем обычные культиваторы, он все равно начинал разочаровываться. Юнкосинь бросила духовный камень низшего ранга Чжану Ли и Мухну. Затем она сказала: «Не должно быть намного дольше. Мы шли по прямой. Мы должны быть в состоянии выйти из леса к сумеркам». У Юнкосинь, казалось, был неиссякаемый запас лекарственных пилюль и духовных камней низшего ранга. После каждого боя она раздавала пилюли для лечения и восстановления эссенции. Если истощение эссенции было слишком велико, она просто выдала духовный камень низшего ранга. Если бы не поставки Юнкосинь, даже если группа хотела продолжить борьбу, они не смогли бы это сделать. Мухэн сел со скрещенными ногами и слабо улыбнулся. «Просто относись к этому как к совершенствованию. После одного дня непрерывных боев я чувствую, что моя сила увеличилась на 50%. Я даже сделал несколько прорывов в некоторых боевых техниках, которые раньше не мог понять. Это лучше, чем горькая культивация в горах 3 месяца. Действительно, по сравнению с совершенствованием в одиночку, тренировка, где ваша жизнь была на грани, имела значительно более высокую скорость обучения и совершенствования. Однако и то, и другое имело свои преимущества и недостатки. Само по себе совершенствование в одиночку было стабильным и не представляло никакой опасности для жизни. Опытные тренировки могут быстро поднять совершенствование, но это было очень опасно и было слишком много неопределенностей. Таким образом, оба метода должны были использоваться, чередуя горькое совершенствование и опытное обучение. Только достигнув хорошего баланса, можно совершенствоваться быстрее всего. Пу Ци, Сиачинь, который изучал ситуацию впереди, спрыгнул с дерева. Он сказал: «Мы можем немного отдохнуть, в окрестностях нет демонических зверей. Ближайшие демонические звери находятся в 1000 метров от нас. Это ранние демонические волки 5-го ранга. Если бы они были одни, с ними было бы легко иметь дело. К сожалению, у этого вида демонических зверей есть менталитет стаи. Их около 5, так что позже будет тяжелая битва». Юнкосинь некоторое время бормотала, прежде чем сказать. Тогда тот же метод. Трое будут иметь дело с демоническими волками. Ячень будет защищаться, предотвращая любые скрытые атаки со стороны теневых демонов и кровавых демонов. Через час все полностью восстановили свою эссенцию и снова начали свое путешествие. Вращающаяся гора уничтожает облака. Чжан Ли закричал, подул сильный ветер. Было создано загадочное явление, образовалась одинокая гора. Затем она рухнула на стаю демонических волков 5 Гуранга. Стремительный горизонтальный удар саблями. Перемещение 7 звезд. Мухен не хотел отставать. Пурпурный свет озарил его тело, и он был как сабля. Он мелькнул вокруг стаи волков. Каждый раз, когда он появлялся, его ладонь ударяла один раз, и голова волка взлетала. Внутри стаи волков огромный король волков смотрел на них алыми глазами. Затем раздался яростный вой. Подобно солдатам, попадающим в тактический строй, каждый раз, когда он завывал, формирование волков менялось. Через некоторое время непреодолимая сила, которой были Чжан Ли и Мухен, получила сильную контратаку под предводительством короля волков. Волки блокировали атаки этих двоих, а затем контратаковали, не заботясь о себе. Это оставило несколько ран на них двоих. Чи. На поле битвы раздался пронзительный звуковой бум. Белая фигура двигалась по дуге в воздухе и приземлилась перед королем волков. Тонкая сабля в руке Юнкосинь дрожала, и огромное тело короля волков было отброшено назад. Формирование волков стало очень хаотичным. Когда Юнкосинь отвлекла короля волков, давление на Чжан Ли и Мухена уменьшилось. Сиачень держался за лунную тень и закрыл глаза. Он использовал свое духовное чутье, чтобы покрыть каждый уголок поля битвы, особенно область, где трое сражались. Теперь они были осторожны с атаками демонов. По сравнению с демоническими зверьми, они знали, как прятаться и хитрить. Коварные демоны были самой большой угрозой для группы. Шуя. В мире его духовного чутья появилась фигура, отличающаяся от демонических волков и людей. Это была лужа крови, летевшая очень быстро к Юнкосинь. Сиачень внезапно открыл глаза и выполнил молниеносное уклонение. Удар молнии разорвал темное ночное небо. Хуан Дан. Сиачень вытащил свою саблю. Свет на лунной тени был даже более великолепным, чем молния, он был очень ослепительным. Пуцы. Вспышка холодного света, и лезвие вонзилось в кровь на земле. Его скорость была очень высокой, даже молния в небе еще не исчезла. Скорбный и жалкий вопль донесся из-под земли. Кровь на земле приняла человеческий облик. Обе его руки схватили лунную тень, которая светилась электрическим светом, когда он не переставал выть. «Презренные люди, рано или поздно я буду питаться вашей кровью. Я заставлю вас страдать от самых мучительных пыток в этом мире». Сиачень слабо улыбнулся, тихо сказал. «Мои извинения, у тебя больше нет такого шанса. Взорвись». Лунная тень, пронзившая сердце кровавого демона, вспыхнула ужасающим электрическим светом. Там были дуги электричества, прыгающие вокруг и потрескивающие. Тело кровавого демона было разорвано в крошечные капельки крови, а затем исчезло. Внезапно 4 теневых демона пролетели над ними и начали наступление на Чжан Ли и Мухена, которые были в центре напряженной битвы. Время появления теневых демонов было очень удачным. Они выбрали момент, когда они были заняты стаей волков и не могли среагировать. В правом глазу Сиачня закружилось сильное пламя, и вскоре оно превратилось в пурпурное электрическое пламя. Пламя быстро растянулось и превратилось в острую стрелу. Пуцы. Стрела пронзила воздух, как молния, осветив темный лес. Она превзошла скорость звука, пронзая тела 4 теневых демонов. Теневые демоны взорвались и превратились в дождь черной крови, покрывший небо. Во дворце на нависающей скале генерал кровавых демонов был ошеломлен, когда услышал этот внезапный насмешливый голос. Был кто-то, кто уклонился от его восприятия и проник в его дворец. Пуцы, 10 кровавых демонов, стоящих под троном в большом зале, все ревели и взрывались, превращаясь в кровавый туман. Лучен, Люруюс и их команда медленно появились в большом зале. Они полностью высвободили свои ауры. Их взгляды были такими же острыми, как сабли, когда они смотрели на генерала кровавых демонов на троне. Это был демон, который когда-то принес бедствие в павильон небесной сабли. Кровавый демон посмотрел на 10 человек, и его губы сжались. Он показал слабую улыбку на лице. «До этого, я думал о том, как высоко вы развились, что сумели скрыться от моего восприятия. На самом деле, вы использовали талисман сокрытия ауры.